Принять на себя часть тягости нашей значит явить мужество, непоколебимость и устойчивость в свете. Ненавистно все тьме, что связано с нами. Сердце встречает натиски тьмы, и потому тяжко так сердцу. Но выстоять надо, зная, что, разделяя с нами пространственное нагнетение, помогаете делу владык. Не может быть легко около нас, ибо натиск на нас. Когда говорилось о радости, будущее имелось в виду. Окончится тяжкое время, пространственные лучи станут иными, и планета свободно вздохнет. Но мужественно пережить надо час тяжкий. Пространство напряжено, и чуткие аппараты показывают неслыханное сгущение тьмы. Надо еще ближе держаться. Перерывы в ощущении близости нашей нежелательны очень, ибо в эти промежутки вторгается тьма. Указывалось предстояние непрерываемое, бодрствование постоянное и великий дозор или великая стража, и образ владыки в третьем глазу тоже постоянный.